Глава 21. На рассвете подул теплый ветер, и Роберт Джордан слышал, как снег на деревьях подтаивает и тяжело падает вниз. Утро было весеннее. С первым же глотком воздуха он понял, что прошедшая метель — это обычная причуда горного климата, и что к полудню снег стает. Потом он услышал стук лошадиных копыт. Забитые мокрым снегом, они глухо топали на Руси. Он услышал шлепанье карабинного чехла, седло и скрип кожи. «Мария», — сказал он, и тряхнул девушку за плечо, чтобы она проснулась, — «спрячься в мешок». И он застегнул одной рукой ворот рубашки, а другой схватился за револьвер и спустил предохранитель. Стриженная голова девушки нырнула в мешок, и в ту же минуту он увидел всадника, выезжающего из-за деревьев. Он весь сжался в мешке и, держа револьвер обеими руками, прицелился в человека, который приближался к нему. Он никогда раньше не видел этого человека. Всадник теперь почти поравнялся с ним. Он ехал на крупном сером мерине, и на нем был плащ, накинутый на манер пончо, берет цвета хаки и высокие черные сапоги. Из чехла, висевшего на седле справа, торчал приклад и продолговатый магазин автомата. Лицо у всадника было юное, резко очерченное. Еще мгновение, и он увидел Роберта Джордана. Его рука потянулась вниз, к чехлу, и когда он низко пригнулся в седле, стараясь одним рывком выхватить автомат из чехла, Роберт Джордан увидел у него слева на плаще красную эмблему. Прицелившись ему в середину груди, чуть пониже эмблемы, Роберт Джордан выстрелил. Выстрел громыхнул в тишине заснеженного леса. Лошадь метнулась, словно пришпоренная, а молодой человек скользнул вниз, все еще цепляясь за чехол автомата, и правая нога у него застряла в стремени. Лошадь понеслась по лесу, волоча его за собой лицом вниз, подкидывая его на неровностях почвы. И тогда Роберт Джордан встал, держа револьвер в правой руке. Крупный серый конь галопом мчался между деревьями. Волочившееся тело оставляло за собой широкую полосу примятого снега, окрашенную с одной стороны красным. Из пещеры выбежали люди. Роберт Джордан нагнулся, вытащил из свертка брюки и стал натягивать их. «Оденься», — сказал он Марии. Он услышал шум самолета, летевшего высоко в небе. Впереди он видел серого коня, остановившегося между деревьями, и всадника, который все еще висел лицом вниз, застряв одной ногой в стремени. «Пойди, приведи лошадь!» — крикнул он примитива, который бежал к нему. Потом: «Кто был на верхнем посту?» «Рафаэль!» — крикнула Пилар из пещеры. Она стояла у входа. Волосы у нее были еще не подобраны и висели двумя косами вдоль спины. «Кавалерийский разъезд близко!» — сказал Роберт Джордан. «Где он, ваш пулемет? Давайте его сюда!» Он слышал, как Пилар крикнул, обернувшись назад: «Агустин!» Потом она ушла в пещеру, и оттуда выбежали двое. Один с ручным пулеметом на плече, треногой вперед, другой с мешком, в котором были диски. «Отправляйся с ними туда наверх!» — сказал Роберт Джордан Ансельма. «Ляжешь и будешь держать треногу», — сказал он. Ансельма и те двое побежали по тропинке, уходившей вверх между деревьями. Солнце еще не вышло из-за гор. Роберт Джордан, выпрямившись, застегивал брюки и затягивал пояс. Револьвер все еще был привязан у него к кисти руки. Потом он сунул его в кобуру на поясе, распустил петлю и надел ее себе на шею. «Когда-нибудь тебя удушат вот этой штукой», — подумал он. Ну что ж, револьвер свое дело сделал. Он вытащил его из кобуры, вынул обойму, вставил в нее один патрон из патронташа на кобуре и вернул обойму на место. Он посмотрел сквозь деревья туда, где примитиво, держа лошадь под узцы, высвобождал ногу кавалериста из стремени. Убитый висел, уткнувшись лицом в снег, и Роберт Джордан увидел, как примитиво обшаривает его карманы. «Эй!» — крикнул он. «Веди лошадь сюда!» Присев на землю, чтобы надеть свои сандалии на веревочной подошве, Роберт Джордан услышал, как Мария, одеваясь, возится в мешке. Сейчас в его жизни уже не было места для нее.